если идти на поводу у своих настроений, изменяя свое отношение к наинужнейшему в соответствии с ними, то куда же они приведут, будучи выражением движений, происходящих в астрале? В астральную сферу личных чувств и переживаний, в ту сферу, где процветает и утверждается самость. Я же зову в мир мой, в сферу иную, которая над личным миром.